Прежде она шла на поле, как на свадьбу. И голубое небо, затканное солнечной пряжей, и широкий большак, и тяжелые колосья пшеницы, щекотавшие ей руки, и три пруда, ощетинившиеся высокими стрелами камыша, и веселые гордые люди, большая родня ее, все казалось ей каждый раз новым, радовало глаз и душу. А теперь от самой земли кладбищем несет. Куда ни пойдешь, только и разговору, что про горе да беду. Тужат понурые осиротелые жилища, горюют молодые вдовы, под окнами ходят дети-сироты. Сама земля плачет. С удивительной ясностью видела она печальные лица родных, соседей, знакомых. И вдруг Дакия вспомнила одну напугавшую ее встречу. Как-то еще осенью собралась она в воскресенье за грибами. Погожее утро ткало по стерням серебристо-розоватые нити бабьего лета, унизывая их переливчатыми зернышками росы. Кипели медные чаши ветвистых дубов и грустно обнажались, теряя листву, насмерть перепуганные дрожащие осинки. Через дорогу в лесу заворковал дикий голубь, и вдруг вдали, должно быть, на шоссе, грохнул взрыв. «Вот это славно!» — обрадовалась Дакия и тут же испугалась. «А вдруг это Дмитро со своими ребятами распоряжается? Что, если сейчас ловит его?» У нее защемило сердце. Закрыв глаза, она долго прислушивалась к каждому шороху. В солнечном, пропахшем грибами осеннем лесу все было спокойно. На землю неслышно падали с деревьев золотые дукаты. Застучал дятел на дикой груше и пошел писать цепкими ногами круги на замшелой коре. Большой гриб, похожий на выгоревший картуз, прижался к потемневшему в трещинах серебряному стволу старой березы. Дакия потянула гриб за ножку, и податливая мягкая земля приподнялась, обнажая сетчатку грибницы. Прежде Дакия только мысленно укорила бы себя за то, что так неосторожно раскрыла грибницу. А теперь причудливая сетка, похожая на кисею в гробу, снова напомнила о смерти. Сидя на корточках у корневища, Дакия долго не могла успокоиться, перебирая в голове печали последних месяцев. Топот копыт вывел ее из задумчивости. По лесу напролом, припав к шее коня, скакал Андрей. Русый вихор выбился у внучонка из-под кепки, а зоркие глаза шарили вокруг. Увидав бабушку, он хотел было промчаться мимо, но она окликнула его. Мальчик неохотно повернул коня и подъехал. «Грибы собираете, бабушка? Много набрали?» — осведомился он с преувеличенным интересом. Лицо его было забрызгано грязью, мокрые штаны покрыты ржавыми зелеными пятнами тины. Черные выразительные глаза глядели устало. Лошадь поводила потными боками. «Ты где был? Отчего такой грязный?» «Где был? Конь ночью распутался. В болоте еле нашел. А где же ваши грибы?» Снова попробовал он перевести разговор. Но Дакия уже не сомневалась, что внук хитрит, и посмотрела на него с укором. «Ей-богу, бабушка, на болоте коня искал. Замерз, никак не согреюсь, поеду домой». Это ей-богу мальчик никогда не божился, еще больше встревожило ее. Смотря внуку прямо в глаза, она подошла вплотную к лошади. Андрей хотел было уклониться от ее взгляда, но потом насупился и резко из-под лобья уставился на бабушку. У него, как у отца, затрепетали крылья орлиного носа, а губы сжались в одну тонкую черту. И Дакия поняла, что больше спрашивать не стоит. Теперь у него и клещами не вырвешь лишнего слова. Таким был ее Тимофей, таков Дмитро, таким и внуку родился. А он все смотрел на нее решительно и упрямо, настороженный, как птица, готовая взлететь. «Поезжай, Андрейка, переоденься, отдохни немного». «Ладно, бабушка». Мальчик сразу повеселел. «На рокотовщину идите, там грибов уйма», — посоветовал он, и рысью выехал на просеку под густую тень осеннего леса. Теперь Андрей лежал на кровати, накрытой отцовским пиджаком. Ветер небрежно разорвал тучу, и в дымчатом просвете показалась полная луна. Желтый луч просочился в комнату и осветил бледное лицо спящего мальчика. Лицо это, удлиненное, с глубокими глазными впадинами, было сурово, даже надменно. И только пухлая нижняя губа, открывая линию зубов, смягчала не по-детски строгое выражение. «Родные мои», — думала Докия, — «что нам делать на этом жестоком свете? Куда с малыми детьми податься? Где искать спасения? Прежде радовались вам, как солнцу, а теперь подсекает жизнь проклятый фашист, подсекает, как топор сосну. Так ли они думали жить? Все учителя не могли нахвалиться ее внуками. Да и сама видела, за что не возьмутся, все у них идет на лад. Только бы наши вернулись, только бы разошлись эти вражьи тучи, как туман по долине». Перед ее мысленным взором проплывала отвратительная, темная лавина чужеземцев. И, казалось, кованые сапоги фашистов попирали не землю, а грудь Докии. Тяжко горевала вдова, но надо было поддержать сноху и внуков, и Докия при людях бодрилась, зажав свою печаль в кулак. Она получше накрыла внука и, отходя, невзначай задела рукой висящую на спинке кровати одежду. Все было мокрое. Выжатые, еще не просохшие штаны Андрея пестрели волокнистыми нитями водорослей. Где этот постреленок всегда выпачкается? А спроси, опять все на коня свалит. Следить за ним надо. Скрытный, весь в отца. И кто его по этим болотам гоняет? Неспроста подолгу пропадает мальчишка. Она вышла в другую половину, улеглась, но так и не могла уснуть. Тоска, думы и воспоминания обступили ее, как тучи, луну. На сердце было тревожно, и вдове не спалось, как перед большой бедой. Она снова поднялась, вышла из дома. Все небо было завешено грязным тряпьем облаков. Их свисающие вниз лохмотья закрыли луну и словно хотели придавить молчаливую землю. Докия холодной от росы тропинкой пошла в сад. В темноте светились полурасцветшие яблони. Вишни у плетней облетали, покрывая сырую землю лепестками. Как хороши были прежде весны! Каждый комочек земли в руках или под ногою пел жаворонком. Село щеголяло дорогим нарядом, словно невеста, и песня от света до света не ложилась спать. А теперь только и услышала она пение, когда девушек угоняли на проклятую чужбину. Само небо плакало, слушая эту песню. Когда уже легче станет, хоть бы сынок пришел, приголубил мать-старуху, приласкал детей. Вдовье сердце ныло, болело, как перед большой бедой. На улице раздались осторожные шаги. Докия украдкой подошла к крайней яблоне. Высокая фигура на миг остановилась у ее ворот и сразу же, воровато сгорбившись, прошла дальше. «Лефер Сазоненко», — Вдова проводила глазами ненавистную тень. Что ему надо? Она бесшумно вышла на улицу и остановилась у плетня. На воротах виднелся начерченный мелом крестик.